Мы потрюхали к воротам. Позор! Надсадно ёкая селезенкой, буква везла нас по каменистой тропке в гору, к горному гнезду. Собираю манатки, и все. Несколько раз я вырывал из ослабевших рук имиджмейкера портянку полотенца и зашвыривал подальше в колючий кустарник. Петр с воплем: «Да ты что? Это же реликвия!» Отчаянно кидался туда, вылезал, все более разодранный и кровоточащий, но с неизменной портянкой в руках. Кстати, в ней с каждым разом добавлялось терний, ядовитых, возможно, колючек. К чему бы это? Я сказал, завязал. Для чего все, собственно? Что у нас за паство? Футбол ей подавай. Метров 50 крутого подъема я терзал себе этим душу. Что за жизнь у нас? Пророки кому нужны? Этим людям? Но тут вдруг пришла удачная мысль. Сам-то хорош. Взяточник. Кобылу у детишек увел. Эта спасительная мысль о собственном низком моральном уровне как-то вдруг успокоила меня, сняла напряжение и даже сделала меня счастливым. Сам-то хорош. Гармония абсолютная. Ни явления, ни Христа, ни народу. Я радостно захохотал. Петр мрачно глянул на меня и пробормотал: «А вдруг измена?» Я буквально похолодел в седле. «Чья?» «Разберемся». Я испуганно оглянулся. «Да, с таким имиджмейкером надо держать ухо востро». «Ясно», — вдруг рявкнул Петр, спрыгнул с лошади и с треском стал падать с обрыва сквозь колючие кусты. К счастью, вместе с полотенцем. Буква пошла веселей. Ясно, гулко донеслось со дна пропасти. Я подъехал к ограде. Впервые обратил внимание на табличку с адресом «Гефсиманский тупик, дом 2». Апостол в пятнистой форме открыл ворота. Мое появление на букве встретил равнодушно, зевнул даже, видимо, спал. «Извините», — сказал я. Он солидно кивнул. «Хорошо, мол, что хоть вину осознаете». Зацокали по асфальту. Нигде ни души. Видимо, все спали. Сиеста. Послеполуденный отдых фавна. У террасы я спрыгнул с буквы, расседлал ее, вытер вспотевший круп рубашкой за неимением лучшего, снял уздечку и уздечкой стреножил ей ноги, а то ускачет. «Пасись!» Я подтолкнул ее в сторону газона. Благо, его давно не брили. Говорят, без времени. Пошел к себе, завалился. Глубокий, освежающий сон. Движение началось с вечерней прохлады, слетевшей с гор. Движение, причем бурное. Протопал внизу, пробегая ножками в крохотных, словно детских кроссовках, быстрый МБЧ. Увидев меня в окне, почему-то победно вздел руки. «Молодец!» «Кто молодец?» «Не в курсе провала нашего?» Он показал на бегу пальчиком на букву. «А-а-а!» «Буква, надо отметить, все время шарахалась